взъерошил свой хохолок, то трогал себя за нос, то вдруг начинал свирепо шлепать себя по коленке. Обязанности почтальона нисколько его не удовлетворяли. Он ухитрялся быть одновременно нянькой у нескольких осиротевших ребят, учить грамоте детей, которые не могли ходить в школу, помогать баптистскому пастору в церкви и быть советником всех вдовых женщин. Даже самые малые горе своих подопечных он принимал близко к сердцу. Настоящего имени дяди Поста никто не знал, да это было и неважно. Зато даже последняя собачонка в городке знала его хрипящий, сипящий, стонущий, задыхающийся, как астматик, автомобиль того невообразимого цвета, который зовется Оливковым. До того, как у дяди Поста завелось это подобие машины, он объезжал свой район на высокой страусообразной тележке трясучки, в которую была впряжена лошадь, сохранившаяся, вероятно, тоже с прошлого столетия. Звали этот музейный экспонат «Фиалкой». Завидя издали толстую старую лошадь, все мальчишки Стоунпойнта начинали кричать: «Фиалка, рысью! Фиалка, в галоп!» И Фиалка начинала мелко и кокетливо перебирать ногами. Когда техника во всем мире сделала стремительный бросок вперед, дядя Пост счел неприличным ездить долей на Фиалке. И вот в один знаменательный для Стоунпойнта день обитатели города сначала услышали, а потом и увидели дядю Поста в новом экипаже механического типа, по-видимому, двигателем внутреннего сгорания. Много-много сил тратил бедный старик на свое оливковое чудовище. Прежде чем остановиться, он долго и мучительно обуздывал свой экипаж. А обуздав, с торжеством вытаскивал желтый в клетку носовой платок, вытирал взмокший седой хохол и только потом прикладывал ко рту знаменитый рожок. Раздавались звуки певуче-пронзительные, лесные, как будто доисторический человек в детстве на лесу взывал на совет своих соплеменников. Из домов, поспешно вытирая руки о фартуке, выскакивали женщины с заготовленным в кармане письмом или с молчаливым ожиданием в глазах. Теперь женщины смотрели не так жадно и скорбно, как в дни войны, когда все не ждали весточки из-за океана. Однако и сейчас дядя Пост не мог пройти равнодушно мимо вопрошающих глаз и неизменно говорил: «Ваше письмо еще, наверное, в конторе, мэм, но я непременно в следующий раз захвачу его». Больше всего любили дядю Поста ребята восточной окраины. Едва раздавался зов его рожка, как из всех домов, школ, аптек, бои, герл-скаутских клубов и лож высыпала детвора. Многих он знал не только по имени, но мог даже сказать, когда такой-то мальчик или такая-то девочка болели коклюшем или дифтеритом, и собирают ли они марки или сигарные этикетки. Часто он подзывал к себе одного из таких ребят и говорил, пощипывая нос: «Я везу для вдовы Мэнсли письмо из Новой Гвинеи. На нем марка «Чудо». Наведайся к ней завтра от моего имени и попроси повежливой. Может, она отдаст себе эту новогвинейскую красавицу». В школу дядя Пост приезжал обыкновенно в полдень. Это был час перерыва между уроками. И встречать старого почтальона сбегались не только малютки из седьмого класса, но и персики из восьмого и даже девятиклассники, носящие прозвище «курильщики». Курильщики, персики, малютки, прозвище старших, средних и младших классов. Примечание редакции. Даже те, которые ничего не ждали от дяди Поста и не собирались давать ему свои письма, окружали тесной толпой оливковую машину и перебрасывали со стариком шутками или разглядывали знаменитый рожок. Немногим счастливцам удавалось заполучить рожок в руки, а уж тех, кому дядя Пост разрешал потрубить разок, можно было пересчитать по пальцам. Но все школьники, и маленькие, и те, которые считали себя уже взрослыми, страстно мечтали о такой чести. Однако в апрельский дождливый день, о котором здесь идет речь, подъезжая к школе, дядя Пост напрасно трубил свой рожок. Красно-кирпичное здание точно вымерло. На огромном дворе тесно сгрудились под моросящим дождем только несколько мальчиков и девочек. Они о чем-то горячо совещались и почти не обратили внимания на торжественное появление дяди Поста.